Женщину зовут не Эвелин Фоули, а Паула Эвелин Картрайт. Она жена твоего клиента Артура Картрайта. Перри Мейсон медленно кивнул. «Ты все еще не удивил меня, Пол». «Наверное, тебя ничем не удивишь», — буркнул Дрейк, листая записную книжку. «Клинтона Фоули зовут Клинтон Форбс. Он и его жена Бесси Форбс жили в Санта-Барбаре. Они дружили с Артуром и Паулой Картрайт. Постепенно дружба между Форбсом и миссис Картрайт переросла в интимные отношения, и они удрали. Ни Бесси Форбс, ни Артур Картрайт не знали, где они скрываются. Это был крупный скандал. В Санта-Барбаре обе семьи принадлежали к сливкам общества. Предварительно Форбс превратил свое состояние в наличные. Они уехали в автомобиле, не оставив следов. Картрайт, однако, сумел их найти. Он выследил Форбса и выяснил, что тот стал Клинтоном Фоули, а имя Эвелин Фоули скрыла Паула Картрайт. Тогда почему Картрайт снял в аренду соседний дом и шпионил за Фоули? «Что ему оставалось делать?» — воскликнул Дрейк. «Женщина ушла по своей воле, убежала от него. Не мог же он прийти и сказать: „Дорогая, я здесь“, а потом ждать, что она бросится к нему в объятия?» «По-моему, ты ошибаешься», — покачал головой Мейсон. «Ты думаешь, он решил отомстить?» — спросил Дрейк после минутного раздумья. «Да». «А не кажется ли тебе странным, что его решение не пошло дальше жалобы на собачий вой? Довольно необычная месть, как в том анекдоте, когда муж дырявил зонтики любовников своей жены». «Послушай», — прервал его Мейсон, — «я не шучу». «Допустим, ты совершенно серьезен. А что из этого следует?» «Версия о том, что Картрайт пожаловался на собачий вой лишь для того, чтобы выманить Фоули из дома, трещит по всем швам. Во-первых, к чему такие сложные приготовления? Во-вторых, Картрайт должен был предварительно встретиться со своей женой, причем встретиться в отсутствие Фоули. Тогда какого черта Картрайт впутал в это дело окружного прокурора? Может, его подвели нервы? Не каждый может хладнокровно похитить женщину, даже собственную жену. Допустим, ты прав. Но ведь он мог рассказать прокурору всю правду, не так ли? Тут я с тобой полностью согласен. Насколько все было бы проще, обвинен Фоули в том, что тот живет в грехе с чужой женой. Закон тут же встал бы на его защиту. Или он мог нанять меня как своего адвоката, и я в мгновение ока вырвал бы Паула Картрайт из когтей Фоули. При условии, что она захотела бы уйти. Да и вообще эта женщина могла сама покинуть дом Фоули. Все-таки Картрайт — ее законный муж. Пол Дрейк покачал головой. «Ты меня совсем запутал. Слава богу, я должен лишь собрать информацию, а уж разбираться, что к чему, ты будешь сам».